Тевтонский крест. Руслан Мельников. Глава 27. Зрители молчали, подавлены, угрюмы, недоверчивы, недоумённы. Наконец на ристалище ступил Освальд. Этот рефери Божьего суда тоже выглядел озадаченным. Рыцарь больше не размахивал мечом, не тыкал острием в небо по поводу и без оного. «Ты владеешь неведомым воинским искусством или боевой магией, Вацлав?» — обратился Освальд к победителю. «Иначе трудно объяснить случившееся. Честно говоря, не знаю, справедливо ли за честь победу, добытую таким образом. По законам польской правды ответчик должен победить, орудуя палкой или мечом, а тут все закончилось какой-то трактирной дракой. Хотя, с другой стороны...» Освальд повернулся к зрителям. «Все видели, как божье провидение вырвало этого человека из-под удара Сбыслава?» «Видели! Видели! Видели!» «Все видели, как дубина Сбыслава переломилась на божьем суде?» «Видели! Видели! Видели!» «Ты признан правым в этом споре, Вацлав!» — гаркнул Освальд. «Я снимаю с тебя все обвинения!» «Безумно рад!» — хмуро отозвался Бурц. Он шагнул мимо неподвижного Сбыслава, прошел сквозь расступившуюся толпу, направился к ручью, журчавшему в ивняке. Смыть поскорее себя пепел, пот и грязь. Вот о чем мечтал сейчас Бурц. «Погоди, Вацлав!» — окликнул Освальд. «Ну что еще?» Бурцев оглянулся. «Ни один ополченец не способен драться так, как дрался сегодня ты!» — прищурил глаз Добжинец. «Божий суд!» — пожал плечами Бурцев. «Ладно, не желаешь говорить о себе? Не надо. У меня здесь много таких, кто не любит говорить о своем прошлом». «Тогда чего ты от меня хочешь, Освальд?» «Ты прекрасный боец. Суд судом, но я это знаю. Господь на ристалище помогает только тем, кто сам чего-то стоит». «Ну и?» «Иди ко мне, вооруженосцы, Вацлав». «Вместо Сбыслава?» «Вместе с Сбыславом. Земельного надела я тебе пока не обещаю. Сам остался без фамильного лена. Но веселой жизни, богатой добычи, славы, вина и еда от пуза этого получишь сполна. Может быть, со временем сосватаем тебе и красотку в каком-нибудь Аполье». «Я подумаю, насчет еды от пуза это заманчиво». Рыцарь хлопнул себя по лбу. «Да ты верно голодный. Я с тобой тут разговор разговариваю. Пойдем к костру, Вацлав, поешь, а потом все обсудим». «Я грязный, как свинья. Негоже в таком виде за стол садиться. Сначала умыться бы, да переодеться». «Чудак-человек!» — удивился пан. «Говорит, что ополченец, а ведет себя как князь. Но коли желаешь, отмывайся. Распоряжусь подобрать тебе чистую одежду. Кстати, а где ты взял свое одеяние, Вацлав? Никогда не видел такого диковинного». «Нашел», — уклончиво ответил Бурцев. «Кто-то бросил на дороге, а я подобрал». После ледяной родниковой купели Бурцев почувствовал себя человеком. Конечно, не помешали бы еще мыло с мочалкой, но здесь такой роскоши лучше не мечтать. Синий от холода, он переоделся в развешанные на кустах непривычные, но относительно чистые тряпки. Влез в необъятные льняные портки и плотные узковатые штаны шоссы. Надел грубую, длинную, чуть ли не до колен, полотняную рубаху на выпуск с вышитым разрезом на груди. Застегнул распахнутый ворот, пары деревянных пуговиц, опоясался шнуром с идиотскими кисточками. Теплая шерстяная накидка, здесь ее называли кота. Освальд выделил ему из личного гардероба. Кота оказалась побогаче нижней одежды, а фащеновый меховой жупан тот вообще выглядел как подарок с байерского плеча. Надежные омоновские берцы Василий решил оставить при себе. Местная обувь, даже дорогие софьяновые сапоги, не внушали доверия. Бурцев поправил на голове бесформенную мохнатую шапку и глянул в зеркало луж. Ну, видок. Зато сухо, тепло и практично. Это главное. Что ж, теперь пора и потрапезничать. Приглашали ведь? В дорогу победителю Збыслава! Рявкнул Освальд, едва завидев Бурцева. Сам усатый рыцарь, правда, на йоту не сдвинулся с почетного места возле кабани ноги, зато партизане, сгрудившиеся вокруг, шумно потеснились. Бурцев присел справа от Добжинца, слева возник оруженосец с распухшим ухом. Очухался уже, Бурцев напрягся, но ничего. Збыслав дружелюбно оскалился, будь то и не было между ними жестокого боя на палке. Улыбка жутковатая, но вроде искренняя. Наверное, с этим рубахой парнем можно иметь дело. Бурцев улыбнулся в ответ. Збыслав передал ему кабанью кость с огромным куском мяса. Мясо! В животе заурчало. Он помедлил ровно столько, сколько требовал, чтобы осмотреться и составить представление о местном застольном этикете. Этикет отсутствовал напрочь, из столовых приборов использовались только ножи и кинжалы, да и то крайне редко. Ели все, даже благородный рыцарь Освальд Добжинский, голыми руками смачно слизывал стекавшую за рукава жир. Ну и славно! Бурцев вонзил зубы в кабанятину. Из-под прожаренной корки брызнул аппетитный сок, и не только. Гм! Бифштег с кровью по-старопольски, ничего вкуснее он не едал. Чья-то пятерня вдруг хлопнула по спине. Опять Збыслав. «Меня еще никто не побеждал на ресталище!» Гоготнула оруженосец, указывая на разбитое ухо с таким видом, словно это он завалил Бурцева в поединок, причем завалил именно своим левым ухом. «А ты смог, Вацлав! Держи, куляв!» И протянул диковинный кубок без ножки. Забавная вещичка. Пока не опражнишь полностью, не поставишь. Кулявка тут же упадет, расплескав все содержимое. Бурцев осторожно отхлебнул жидкость золотисто-янтарного цвета. Очень даже ничего. Добрый мед, волынский. Рот Збыслава вновь растянулся в неполнозубой улыбке. За твою победу! Ратник. Каким-то образом старовяк-оруженосец умудрялся прислуживать своему господину, болтать с Бурцевым и заглатывать при этом чудовищные куски жареного мяса, заливая пищу щедрым водопадом из кулявки полуторалитрового, никак не меньше объема. Но право слово, тебе повезло, Вацлав, что у меня сломалась дубина, а не то. Он сделал еще один глоток. Сытно срыгнул, оттер рукавами губы, продолжил. «Вообще-то я палочные бои не шибко жалую. Дубинки — дело другое, занудное. А вот попался бы ты мне в лесу, да подмочу». Збыслав мечтательно закатил глаза. Ни угрозы, ни ненависти, ни обиды за недавнее поражение на ресталище в голосе Бурцев не уловил. Только грубоватое признание вояки со стажем любви к привычному оружию. «Под мочугу?» «Истинь по-нашему!» Пояснил Освальд. «Неблагородное оружие, лиходейское. Збыслав, сам ты из Литвинов, а там многие мочугами бьются. Победнее делают палец и насеки из дуба и кремня. Врезает в молодой дубок острые скалки. Когда камень намертво врастает в дерево, получается ослоп, от которого только добрые латы и спасут. Ну а кто побогаче, те идут в бой на лошади, с мочугой к истине. Збыслав здорово приловчился к этой штуковине. Любой доспех пробьет, любой череп сокрушит». Вряд ли Добжинец преувеличивал. Бурцев припомнил, как ловко обращался кривоногий громила по своим грузикам на цепи во время вчерашней стычки с воинами Якуба Одноухова. «Пан Освальд дело говорит», — глубокомысленно изрек оруженосец. «Если бы мы с тобой на ресталище с мочугами вышли...» «А, пожалуй, и хорошо, что не вышли», — решил Бурцев. «Ну, хватит, Збыслав», — приказал рыцарь. «Оставь гостя в покое, дай поесть человеку». «Да я-то, собственно, и сыт уже», — признался Бурцев. «Спасибо за гостеприимство и угощение». «Ну, а раз сыт, так ответь. Согласен остаться у меня в оруженосцах? Все равно ведь вам с княжной дальше хода нет. Татары, мазовцы, куявцы, тевтоны. Кто-нибудь обязательно схватит, только высунетесь из леса, Аглайду увезут, а с тобой, Бацлав, церемониться точно не станут. Бурцев задумался, не так уж не прав Освальд Добжинский. Не лучше ли пересидеть в лесных трущобах, пока все не устаканится? Хотя спокойно сидеть здесь тоже, наверное, не придется. Партизанский лагерь не санаторий и профилакторий, а выгнанный из собственного замка Освальд горит жаждой мести. Вопрос, стоит ли ввязываться в чужую вендетту? Или не такая уж она и чужая, если направлена против тевтонов? Если рассудить, защиту интересов Аглаиды, которая для чего там, которая основательно уже обосновалась в его бурцево сердце. И потом, рыцарский оруженосец – это ведь уже не бесправный кмет землепашец. Более того, насколько представлял бурцев обычаи этой эпохи, хороший оруженосец имеет неплохие шансы и сам со временем выбиться в благородные паны. А раз так, Аглаида однажды высказала сожаление по поводу отсутствия у него рыцарского титула. Даже намекнула, что готова связать свою судьбу с простым, бедным, незнатным, но обязательно рыцарем. Слова эти, правда, были сказаны в минуту отчаяния, но кто знает, кто знает. Княжна говорила, крестоносцы мечтают укрепиться в Малой Польше, потому и намереваются выдать ее за Казимира Куявского, послушного воле ордена. «Верно говорила», – кивнул Освальд. «Смышленая девчонка. Немецкие рыцари хотят утыкать своими замками все Польшу. Мазовия, Куявия, Силезия, Великопольское княжество уже готовы принять орденских братьев на своих землях. А вот с Малой Польшей у магистра Конрада Тюрингского не заладилось. А тевтоны потому-то и рвутся именно сюда. Ума не приложу. С какой стати, но вотчина Лешко Белого для них оказалась важнее прочих польских княжеств». Бурцев немного помедлил, прежде чем дать окончательный ответ. «Хорошо, Освальд, я буду твоим оруженосцем, соглашусь биться на твоей стороне. Но только если княжна тоже согласится остаться здесь. Согласится добровольно, а не по принуждению». «Вот как?» Добжинский рыцарь в раздумье смотрел на угли костра. «Что ж, Вацлав, будь по-твоему, прямо сейчас и поговорим с Аглаидой. Сбыслав, приди к княжну. Хотя погоди-ка, знаешь что? Тащи-ка сюда заодно и Яцика. До того рыжего кмета, что свидетельствовал против Вацлава. За лжесвидетельство нужно отвечать». Оруженосец осклабился и бросился выполнять поручение. «Что ты задумал, Освальд?» «Устроим еще одно состязание. У тебя будет возможность поквитаться с обидчиком». «Да ну его!» — отмахнулся Бурцев. «Не хочу руки марать. Разбираться с Яцком, ну, в самом деле, расхотелось совершенно. Былая ненависть к рыжему, щербатому, хитроглазому крестьянину как-то незаметно смылась вместе с грязью. Осталась сброшенная за кустами раскурозлой одежды, утихомирилась с насытившимся желудком, размякла и раздобрела под легким медовым хмельком». «Чудной ты человек! Впрочем, коли сам отказываешься покарать мерзавца, этим займется Сбыслав. Его хлебом не корми и медом не пои. Дай только на ристалище порезвиться. Обручим обоим по мочуге и... Думаю, этот поединок не затянется». «И что же, это тоже будет Божий суд о польской правде?» Брови Освальда сошлись к переносице. «Нет, Вацлав, это будет мой суд, по моей правде. Яцек лжец, а я лжецов не терплю». У микрофона был Махмутов Даниил.